чего бы мы ни начинали, начинать все равно приходится с сотворения мира. Вначале было слово, вероятно, надо понимать как то, что вначале была мысль, вначале был логос, вначале была идея, был замысел, вначале что такое темная материя, что такое черная дыра, что такое теория струн, до конца, понятно, никто никогда ничего не узнает. Но если брать господствующую сегодня уже давно теорию большого взрыва, горячей расширяющейся Вселенной и прочее, то у нас получается, что некое условно называемое, так принято, космическое яйцо, то есть некая точка, которая не имела размеров, поскольку отсутствовало пространство, начала стремительно расширяться. И вот эта вот недифференцированная энергия, которую очень трудно себе представить, что такое энергия, которая в формулах Ньютона, которая в формулах Эйнштейна и так далее. Вот эта энергия стала структуризироваться в субэлементарные, элементарные частицы. Вот эти кварки, вот эти электроны и протоны, вот появляются простейшие атомы. Один электрон, один протон, появляются атомы водорода. Появляются вот эти вот огромные туманности, огромные облака, которые начинают закручиваться на вопрос асимметричности Вселенной. Это отдельный вопрос. Они закручиваются, в результате получаются сгустки, сгустки превращаются в звезды, потому что эти огромные массы, которые стягиваются силами гравитации и растягиваются центробежными, начинают нагреваться, звезды начинают излучать энергию. В конце концов, они выгорают внутри себя, взрываются, образуются звезды второго поколения из этих обломков. Но эти обломки уже более сложно устроены. В конце концов, эти более сложно устроенные обломки, свои облака, образуют звезды второго поколения, которые также выгорают и взрываются внутри себя. Раньше или позже появляются звезды третьего поколения, появляются сложные атомы, ну, вплоть до самых больших и тяжелых. Это к тому, что вот из этих атомов, которые образовались при взрывах сверхновых, называется средняя цифра, а точно никто не знает, средняя цифра, господствующая теория, 4,5 миллиарда лет. Вот из этих атомов и сделано все остальное. Эти атомы собирались во все более сложные структуры, но до тех пор, пока они не собрались в нас на очень короткое время, если измерять его в масштабах Вселенной. До этого у звезд стали появляться планеты. Планет сейчас уже пригодных для обитания, на сегодня открыто несколько сотен. Вот на этих планетах возникла жизнь, как была перейдена граница между неорганической и органической материей, как было в одном старом кино, наука еще не в курсе дела. Но факт тот, что вот этот вот процесс, недифференцированная энергия в частицы, которые взрываются с образованием более сложных, которые собираются в более сложные тела, которые взрываются, разлетаются еще более сложные обломки, которые собираются в еще более сложные тела. Вот этот процесс взрыв, разлет и структуризации еще более сложных органических и неорганических соединений, этот процесс идет с нарастающим балансом. То есть все быстрее, быстрее и быстрее. То есть если попытаться изобразить это самым примитивным образом, то если сначала эта линия шла медленно, то далее она начинает идти вот таким образом. А вот после того, как на планете, в частности на нашей, появляется жизнь, то есть сначала вот эти простейшие, сначала одноклеточные, а потом, вы понимаете, все это покрывается раньше или позже буйными лесами. В этих буйных лесах все более сложные живые существа, рыбы, динозавры, которые вошли в большую моду последние десятилетия и так далее. Вот здесь вот возникает вопрос, который меня когда-то поразил в записках, так, размышления о жизни человека умного до чрезвычайности, человека гениального, знаменитого ученого Бориса Рушенбаха. Борис Викторович имел мозги редкие, но его дела ракетные, его дела физические отдельно, и он как-то уже в годы немолодые, посетив тропики, писал, Чем можно объяснить вот это буйство, расточительное буйство природы, когда на коралловых рифах рыбки и такие, сякие, розедокие, это буйство цветов, форм. Зачем, казалось бы, по мере эволюции Вселенной, Вселенная стремится первичную материю структуризировать во все более и более сложные формы, какие только можно придумать вообще. И что интересно, что позднее, когда уже в XIX веке возникнет термодинамика, когда возникнет теория тепловой смерти Вселенной, но сейчас она отвергнута, но лет 100 она господствовала, и то полагали, ну вот была Вселенная, вот она остывает, но никто не задавал вопрос, я не понимаю, в чем здесь дело. Все, что может быть разрушено сначала, должно было быть создано. Так вот, существует такая вещь, которую крайне трудно доказать, крайне трудно обсчитать, но которая, ну, существует, потому что вот при взгляде на весь мировой процесс это заслуживает того, чтобы быть записанным. У нас маловатая доска, но я скажу, закон мировой или закон всемирной или закон всеобщей структуризации, который можно сформулировать так. При разрушении любой структуры, раньше или позже, она сама или ее отдельные части входят в состав более сложных структур. Но поскольку вечного ничего нет, то вот этот процесс усложнения, он от самого начала имеет всеобщий характер. Вот это было на Земле, вот это было до появления человека. И когда возникли люди первобытные, мы не будем сейчас говорить об австралопитеках, о гигантопитеках и прочее, но, ну, в общем и целом, неандертальцы, всем в школах говорили про неандертальцев. Вопрос, который задавался, который задавали себе многие, чем все-таки человек выделился из животного мира. Ну, когда-то, вот в советские времена, нас в школе учили по Энгельсу, что все было достаточно просто. Обезьяна взяла в руки палку и превратилась в человека. Но это вряд ли, потому что обезьяны и сейчас берут очень часто в руки палки, но ни одна из них в человека не превращается и, видимо, уже не будет. Если говорить о том, что только человек может использовать орудие, и не только. Вы знаете, даже птички многие могут взять какую-то колючку и выковыривать из щели личинку червячка, чтобы его съесть. До этого они додумываются. Ну, про ум ворон мы вообще не говорим. Ворона по интеллекту где-то равна примерно кошке. Каким образом в такой маленькой голове сегодня наука этого еще не знает. А уж как умеют использовать орудия обезьяны, и говорить не приходится. Дело не в орудиях. Тогда говорят язык. Вы знаете, у дельфинов десятки сигналов, у многих животных десятки сигналов, у волков десятки сигналов, у львов десятки сигналов. Это идет к тому, что даже вороны, которых мы слышим постоянно, но гораздо хуже понимаем. То есть сигнал тревоги, сигнал собираться к пище, сигнал о помощи, сигнал разбегайтесь все, сигнал любовный призыв, сигнал не подходи ко мне и так далее. Нет, звуковые сигналы есть, ну а уж о знаках, которые не акустические, а знаки позами или знаки действиями говорить не приходится. Человек не выделяется этим. А единственное, чем выделился человек без зубов, без костей, без когтей, который плохо бегает, плохо лазает, и плохо защищается, и шкуры у него ни к черту и прочее, он овладел огнем. А вот этого не умеет делать больше никто. То есть он поднялся на более высокую энергетическую ступень. Это момент первый. Человек привлек себе на помощь внешнюю энергию. А это огромный шаг, потому что для того, чтобы сжечь огромный лес, да ты его только поджег, если правильный ветер, он сгорит сам. Никаким животным это не под силу. Момент первый, момент второй. Ну, очень коротко, потому что иначе мы не успеем никакое время. Если засунуть человека в пещеру с тем, чтобы у него не было чувства времени, никаких часов, пусть он сам себе определяет время, читает, занимается какими-то занятиями, читает книги и так далее, спит, бодрствует, то всегда человек устанавливает себе сутки больше 24 часов. 25 самое обычное, 26, до 30 и более. Грубо говоря, человек имеет некоторый излишний запас энергии. Человек энергетичнее любого животного. Но это уже потом выяснили и до сих пор не смогли объяснить. Удивительная вещь. Человек потребляет и расходует при действии, и расходует на поддержание действий своего организма, на функционирование, в 4-5 раз больше энергии, чем любое другое животное его веса на Земле. То есть мы более мощная турбина, которая через себя это пропускает. Но у неандертальцев был мозг больше, чем у нас. Кости шире и прочнее, мышцы мощнее, и вообще они были отлично приспособлены. У них были орудия, и у них был огонь. Вопрос, почему умерли неандертальцы, когда пришли наши великие, жестокие предки, вот эти ребята, которых потом назвали кроманьонцами и начали свой победный марш? Наверное, многим, кто смотрел в компьютере ролики жизни животных, Африка, кто кем питается, приходило в голову, вызывало некоторое раздражение, почему буйволы, которые могут весить тонну, которые могут через себя перебросить груз гораздо больше, чем лев, и два льва, и три льва по массе, почему они очень редко оказывают помощь друг другу и дают львам жрать себя поодиночке. Организация – это сила. Вот муравьи организованы от природы на уровне инстинкта, пчелы организованы, волкам свойственна социальная организация, более простая организация – кошачьим. Вот кроманьонцам, нашим предкам, была свойственна мощная социальная организация. Потому что вот это вот сообщество – сообщество, оно гораздо более значительно, чем люди сильные. Координация действий решает все. Никакие отъявленные герои не могут противостоять оттренированной регулярной армии. Организованности не хватало неандертальцам. И поэтому они просто были оттеснены со своих охотничьих угодий и вымерли от того, что не могли конкурировать в борьбе за участки и в борьбе за пищу. А вот неандертальцы, которые вымерли, они в малой мере обладали социальным инстинктом, которым, ну и всего, что известно на сегодняшний день, в наибольшей мере обладаем мы, потому что существует несколько основных теорий государства, о которых более или менее, ну, хоть краем уха, слышали, наверное, все сколько-то разумные люди. Одна теория – это, стало быть, Гоббса, война всех против всех, и для того, чтобы все не резали всех, и тогда исключительно не знаешь, кто тебя будет резать и кого резать ты, люди собираются и договариваются, лучше хоть какая власть, лучше тирания, чем война всех против всех. Вторая теория – Руссо. Ну, чем-то похожее, но более мирное. О том, что люди, они вообще от природы, они жили вот в полях, в степях, в лесах, были очень хорошие, дружили друг с другом. А государство – это продукт общественного договора. Они собираются и договариваются, и тогда получается все хорошо. Это не выдерживает серьезной критики, хотя следствия из теории Руссо были огромные, вплоть до потоков крови в 1793 году, 1793, период террора Великой Французской революции, и потому что если бы государство было продуктом общественного договора, то более или менее всегда человечество устраивало бы себе такое государство, которое его бы устраивало. А вместо этого Но сегодня модно задаваться вопросом, а на кой черт вся эта неолитическая революция, то есть 10-12 тысяч лет назад, наши предки, которые охотились и собирали корешки, охотники-собиратели, стали пахать землю. Неолитическая революция. Ведь работать приходилось гораздо тяжелее. А если не урожай, то все равно все вымирают. Зачем? Может быть, это была ошибка. Может быть, нужно было там и остаться. Но в результате этой ошибки воротили кругом дел все больше и больше. И уже более 5000 лет назад в сердце цивилизации Двуречья возникают города, которые сейчас выглядят основательно, как, скажем, великий шумерский город Ур. Да, ну, огромные же, понимаете, были постройки. Как возводили они это все? И тогда получается, да, проклятый рабовладельческий строй, рабы, которых угнетают. Ну, не так страшно, как обычно нам рассказывали, но угнетают. Но в результате того, что рабов заставляют работать больше, чем они хотят, а иногда даже могут, возникают вот эти излишки продуктов, на которых поднимается цивилизация. В результате вот этого арабского труда возникают пирамиды, возникают каналы, возникают огромные города. Вы что думаете, что все эти канализации 5 века до нашей эры рыли свободные люди? Нет, это уже время расцвета рабовладельческого строя. Если мы возьмем Великий Рим, вот давно минул Великий Рим, а Италия гордится им до сих пор, потому что это главный период Италии. Кто рыл римскую клоаку? Рабы рыли. Но в результате люди делали что-то все больше и больше. И если мы начнем разбираться, какого черта государство, когда они хотят быть свободными, а вместо этого они пашут, это относится и к нам. Почему приходится работать больше, чем надо, практически всем в сегодняшней цивилизации? Ну, кроме профессиональных паразитов в современных западных государствах, которые живут на государственные дотации и не делают ничего. Почему мы живем в мире совершенно излишних ценностей, когда покупаем не то, что необходимо, но а то, что, в общем, из престижа? Не хуже, чем у людей, потому что сейчас на этом ездят, или сейчас это носят, или сейчас в таких условиях жить неприлично, когда в сущности человеку достаточно спального места, примитивной еды, примитивной одежды, чтобы было тепло и сухо в непогоду, а все остальное – это излишество. И вот тогда мы выясняем, что люди собираются в системы не для того, чтобы что-то делать, а потому, что они так устроены. То есть даже если вы возьмете, сейчас уже меньше ездят в поездах дальнего следования, а когда-то, когда люди неделю ехали через страну, это было нормально, и в купейных вагонах, а в основном в плацкартах, и очень быстро среди несколькими попутчиками устанавливается своя иерархия. Особенно между мужчинами. Вот 2-3-4 человека в купе, и происходит совершенно такое незримое ощупывание друг друга. Кто сильнее, кто богаче, у кого круче характер, кто значительнее. Это очень интересный процесс. И очень быстро из этого складывается, вот не просто несколько людей едут вместе, а вот некая... Один чуть-чуть главнее, второй чуть-чуть менее главный. Пример самый простой – это какого черта возникает иерархия у зэков в камере. Им там нечего делать. Абсолютно. Они все более или менее равны. Особенно если всех посадить с одной статьей. Враги у них тюремщики, а друг другу они вроде бы товарищи по несчастью. Ничего подобного. Мгновенно происходит структуризация иерархии. Вот это вот вор, вот это вот блатные, вот это вот мужики, которые делают все, вот это вот чушки, опущенные петухи, парафины неприкасаемые, которые вообще там отребье какое-то. Причем они могли такими не быть, пока сюда не попали. Их такими сделали. Когда говорят, что... Это все от того, что воры свои традиции пропагандируют. Делали опыты, брали так называемых первоходов, По бытовым статьям, ни счетом уголовным, ни блатным. И их отправляли на отдельную зону по нетяжелым бытовым статьям. И они там устраивали промеж себя порядок такой, что старые воры говорили, ну, разве ж может вот это вот, вся эта басота, бакланье, конечно, они друг друга живьем жрут, конечно, у них беспредел, они живут-то без понятий, у них же порядка-то нету, какого лешего они друг друга это устраивают? Почему люди всегда собираются в некую пирамиду? Когда-то был такой роман у Жюля Верна. Это уже было в новые времена, как вот люди, кораблекрушение, остров, и они там хотят жить свободным общежитием, ничего не получается. Выстраивается социальная пирамида. Ну, в 20 веке Уильям Голден написал «Повелителя мух», примерно то же самое, только аллегория. Почему люди всегда структуризуются в социальную систему? И в этой социальной системе, даже в том случае, если им ничего, не просто нечего делать, а условий нет, чтобы что бы то ни было делать, все равно они начинают прессовать друг друга и устраивают друг другу веселую жизнь и придумывают законы. Потому что, с одной стороны, человек устроен так, что он стремится испытывать ощущения. Без ощущений никак ничего, через ощущения все происходит. И вот человек, который руководится на самом общем уровне инстинктом жизни, вот он стремится к для себя набрать максимальные ощущения в течение жизни. А ощущения в основном связаны с действиями. И не всегда напрямую, потому что есть наркотики, особенно в наше время, есть компьютерные игры. Но в общем и целом ощущения связаны с действиями. Чувство мотивировка к действию. То есть голод – нужно кого-то догнать и съесть. Страх – это означает, нужно убежать и прочее, прочее. И вот люди, стремясь испытывать ощущения, не хотят жить спокойно, свободно и поровну. Они хотят устроить друг другу такое, чтобы испытывать много радости и много печали. Вот тогда они живут полной жизнью. Это устройство человеческой психики, надо это, понимаете ли, понимать. И вот на этом делать как можно больше. А теперь вспомним самое начало. Это те самые атомы, которым 4,5 миллиарда лет, которые собираются все время в новые и новые и все более сложные материальные структуры, в траву, в деревья, в моллюсков, в лягушек, в динозавров, в быков, в обезьян, в людей. И атомы, собравшись в людей, они стремятся продолжать как можно более активно наращивать вот этот энергообмен, потому что что такое жизнь, как справедливо сказал когда-то великий Гельмгольц? Жизнь – это форма захвата свободной энергии. Жизнь – это означает, энергию откуда-то нужно получить, то есть это с водой, это с веществами земли, это с той пищей, которую ты так или иначе ту или иную всунул в себя, это с солнечным светом, сколько можешь, столько ты берешь, тратишь на функционирование организма, на свои действия, на нагревание, что-то выбрасываешь обратно с теплом излучаемым, с экскрементами и прочее. Вот это вот все жизни есть, и вот эти атомы, которые сначала... Это миллиарды лет звезда образуется, звезда взрывается. А вот когда происходит уже с деревьями, ну, понимаете, да, секвойя может расти несколько тысяч лет. А трава максимум, вот она сезон, она гибнет, она перегнивает. Вот этот обмен веществ, это тот же самый обмен энергии, он идет все быстрее. И вот человек – это самое мощное, энергозахватывающее, энергоперерабатывающее и энерговыделяющее существо. Это те самые атомы, которые в нас путем сложнейшего психического механизма заставляют нас действовать гораздо больше, чем нам нужно для простого выживания. Неандертальцы прекрасно попросту выживали. А у нас, даже когда рухнула цивилизация, А цивилизациями мы сегодня и закончим. Когда рухнула великая античная цивилизация Средиземноморья, когда настало великое оледенение вследствие извержения середины VI века, когда началось раннее мрачное Средневековье, и вот тысячи и более лет развития, и вот приближается эпоха Просвещения, и вот уже, понимаете, 17 век, за ним 18-й, огромная промышленная, научно-техническая революция в Англии, Европа и Англия прежде всего покрываются фабричными трубами. Вот происходит то, чего люди никогда не наблюдали. И вот здесь уже, когда достается и сжигается уголь, когда достается и переплавляется металл, о, вот это идет работа. Когда, понимаете, испанцы открыли новый свет, высосали оттуда золото сколько можно, уронили в 4 раза все европейские цены на золото, поднялись за этот счет, а потом рухнули, потому что кончилась вся экономика, уж очень легко это золото в общем и целом доставалось. Вот это же были действия, это же были события, вы понимаете, когда в 14 веке черная смерть, чума выкосила, в общем-то, пол Европы, но после этого был стремительный рост населения. Но население было уже в общем и целом к этому иммунитет. Последующие эпидемии были гораздо слабее. И вот, когда научились делать огнестрельное оружие, когда корабли уже были 100-пушечные, 120-пушечные линейные 3D-шные корабли первого ранга, когда появился тот знаменитый гимн, который заставлял Куприн вспоминал, как заставлял нас в России плакать гимн «Никогда, никогда, никогда англичанин не будет рабом», а был еще один знаменитый «Рул Британия», «Правь Британия морями». Вот это было время торжества. И вот в это время торжества людям перестает нравиться цена, которую приходится платить за это торжество науки, техники, цивилизации, колонизации и просвещения темных дикарей и тому подобное. Но люди думали о справедливости всегда. И у Канта были свои взгляды на мораль, у разных философов были свои взгляды на мораль, у античных греков, великие Афины, 5 век до нашей эры, были свои взгляды на источник морали, на то, что такое добродетель и каков путь к добродетельному поведению. Но если мы будем стоять на позициях последовательной физики, химии, логики и вообще науки, то у нас получится следующее. Наши предки, как мы говорили, кроманьонцы, условно выражаясь, отличались тем, что отлично умели координироваться. 30 человек, вот первобытная стая, расширенная семья, род. 30 человек где? Один за всех и все за одного, а иначе невозможно. Легко разберутся с сотнями человек, которые не организованы. Пример сегодня. Допустим, мы не называем имен, не называем, без всякой конкретики, существует небольшой архаичный народ. Предположим, этот народ ментально, по традициям, живет где-то там в архаичном феодальном обществе. У него такая свободно-военная структура. Каждый мужчина – это воин, каждый мужчина – это боец, а все члены рода должны стоять друг за друга стеной. Обида, нанесенная одному – это позор всему роду, пока не отомстят, не успокоятся, потому что иначе они бы не выжили в таких условиях. И когда представители такой культуры вваливаются в некую более цивилизованную страну, скажем, условно Францию, то они там делают все, что хотят. Потому что если возникает драка, и представитель бойцового народа зарезал двух французов, он исчезает, его никогда не выдадут. Но если кто-то убил вот этого, приедут из лесов или из пустынь, или из гор, его родственники убьют кого надо, уедут и исчезнут. То есть, знаете ли, система – это сила, а цивилизованное государство дает уже аморфную массу, связанную огромными законами. Это эффективно, если все этому подчинены, а если не подчинены. Так вот, мы возвращаемся к нашей стае из 30 человек, где один за всех и все за одного, и все это знают. Так вот, мораль означает, если тебе нужно пожертвовать жизнью ради того, чтобы существовал род, ты это сделаешь, и это уже на уровне инстинкта. Потому что в течение десятков тысяч лет выживали только такие стаи, только такие люди. И когда мы говорим, что нужно воспитывать гуманизм, патриотизм, не совсем так. Есть такая наука эволюционная генетика. Это сейчас тоже для нас слишком долго и слишком сложно. Но вот, понимаете, когда есть стая, допустим, павианов, где собирается леопард съесть кого-нибудь из этого семейства, там самки с детенышами, они не успевают, и два перворанговых старых с седыми хребтами альфа-самца прыгают на этого леопарда. Он убил их обоих, но они успели убить его. Они знали, что они жертвуют собой. Им никто никогда не читал ни одной лекции о гуманизме и патриотизме. Это социальный инстинкт выживания. Вот социальный инстинкт выживания, спроецированный на плоскость отношений, в нашем случае между людьми, и называется моралью. Ну, потом говорят, что, конечно, да, вот аморальный, который эгоист, он имеет свои преимущества, но это в период распада он имеет преимущества, а по-доброму его бы или убили, или изгнали, или наказали бы еще как-нибудь, потому что это бракованный материал, потому что выжить можно или всем, или никому. Вот оттуда мораль, и оттуда же идет представление о справедливости. Справедливость – это такая система отношений, это такой способ дележки добра и распределения обязанностей, когда, по прекрасному выражению Джереми Бентама, основателя философского течения утилитаризма, то есть по-простому, простая польза, еще 18 век, наилучшим является то устройство общества, когда максимум его членов имеют максимум возможностей для максимума счастья. То есть вот сумма добра в обществе, сумма блага, сумма счастья должна быть максимальной. Вот то, что этому способствует, это и есть справедливость. Все остальное – это совершеннейшие частности. Сейчас мы возвращаемся в наш 19 век, когда вот это представление о справедливости, потерпело большой урон. Потому что, конечно, всегда устройство было несправедливо, начиная с того, что почему одни рождаются слабыми, а вторые сильными, одни умными, а вторые глупыми, одним не везет, им падает камень на голову, а вторым буквально все само в руки идет. Да, вы понимаете, вот так оно и устроено. Если когда-то представление о коммунизме, вот, хотя слова такого не было, было еще в Шумере, было еще в Египте, потом было еще в Иудее, ну а потом христианство было основано на представлении о справедливости. Евангельская справедливость, евангельский коммунизм, в конце концов, поскольку христианство пошло в настоящий рост уже с новой постантичной цивилизацией, вот, легло в основу представления о том, что такое хорошо и что такое плохо. Ну и вот когда жить стало чуть полегче, когда сеньор перестал уже обладать абсолютно всеми правами не только на чеканку монеты, но и на жизнь и смерть своих подданных, вот тогда уже в 18 веке стали появляться идеи после «Города солнца», после «Утопии», не говоря о государстве Платона, стали появляться идеи, что давайте мы сделаем коммуну и будем в ней все хорошо жить. Вот Фаланстер и Фурье делали, вы знаете, ни у кого не получилось. Вот когда-то читали мы в школе Чернышевского, как там все было хорошо. Вот кому надо сумочку, берет сумочку, кому надо зонтик, берет зонтик. Вот работы делают все по очереди. Не получается. Вот совершенно. Если кто почитает записки великой анархистки Эммы Голдман, знаменитой фигуры мирового анархизма, ну, более она знаменита, конечно, в Америке, чем в России, как она в 19 году посетила Петроград и Москву, ну, она была там представителем прогрессивного движения, ее принимали анархисты, еще не все были до конца додавлены, и вот эти дома, где была общая столовая, общие продукты можно было готовить на общей кухне, и как все женщины ругались, 19 год, на этих кухнях, там она пишет, за квадратный дюйм плиты, за место для своей кастрюли, за 2 минуты готовки лишних и так далее, и так далее. Ну, кто жил в коммунальных квартирах, можете себе представить, и все прелести коммунизма на уровне коммунальных квартир. Люди могут быть хорошие, но все равно плохо получается. Но человек устроен так, потому что человек отнюдь не ограничен вот своим материальным физическим телом. Все то, что человек делает, все то, что ему по жизни необходимо, это тоже он. Вот есть его сфера действия, независимости, существования. И когда вы собираете вот так все вместе, это может быть в казарме, это может быть в армии, это может быть в вахтовой бригаде, но для семейной жизни это все совершенно невозможно. Не получалось. Но несмотря на то, что не получалось, запрос был велик. Ребят, запрос не мог не быть великим, потому что, кто помнит, рассказ Джека Лондона «Отступник» – это одно из самых страшных произведений о капитализме, который эксплуатировал детей. А ведь, в общем, так оно и было. Если мы возьмем середину, конец 19 века, это и близко не тот капитализм, который в середине 20-го. Ну что вы, тогда все было несравненно проще. Какое милосердие? Ну, почитайте вы Диккенса, ну о чем вы говорите? И, разумеется, было противодействие, потому что, да вообще-то Иисус учил не тому, и в 10 заповедях не то. И главное – инстинкт человеческий, инстинкт группового выживания был против вот этого в изначальном смысле либерального капитализма. Либеральное означает, что можешь, что и делай, чего не сделал, тебе никто не виноват. Хочешь – работай, процветай, не хочешь – сдохни. Вот это вот либерализм в чистом виде. Но народу не хотелось подыхать, потому что в основном-то основная часть делалась наемными работниками. И вот тогда... Давно же известно, что революции делают не те, которые на самом верху, не те, которые в самом низу. Революция делает второй уровень, который чем-то ущемлен, который считает, что ему не додано или от рождения, или по обстоятельствам, или сволочи-современники его не понимают, или что-нибудь еще. И вот Карл Маркс был как раз из таких людей. И вот он создал свою теорию. Сам-то он ведь не называл ее марксизмом. Все это уже последователи. Но Карл Маркс заложил вот этот целый куст учений, из которых произросли вот эти разнообразные виды социализма. Здесь ценно то, что это было уже время, как бы это сказать, начало глобального эволюционизма. Уже торжествовала идея Дарвина. Достаточно вульгарно понимаемое, но, тем не менее, Дарвин был в цвете. Это о том, что вот вся биология, она от простого к сложному. Дарвин был не первый, почва была разрыхлена. Мы не говорим о теории катастрофизма Кювье, но сказать необходимо о Ламарке, который построил всю теорию эволюции. Но Ламарку не повезло, время было не то, наполеоновские войны. Какая эволюция, о чем вы говорите? Кроме того, Дарвин – англичанин. Отличался огромной добросовестностью ума. Он выдвигал против себя самые серьезные контраргументы. И вот его борьба за существование, его выживают самые адаптированные, оно и легло в основу того, что потом стало называться социал-дарвинизмом, хотя еще неизвестно, что тут раньше – социал или биология. И характерно что? Что когда эволюция восторжествовала, теория-то общая заключалась в том, что сначала материя существовала в неорганических формах. Туманности, звезды, планеты, скалы. Потом в органических – растения, животные, человек. А потом в социальных – стая, племя, союз племен, государство, империя. То есть, ну да, налицо социальный прогресс, потому что социальный прогресс давал возможность аккумулировать гигантские совершенно богатства, пускать их на развитие науки, на необыкновенные технические свершения. Ну, Панамский канал прорыли, ну что вы понимаете. И вот в этих условиях социализм выглядел абсолютно научно. Сначала первобытно-общинный строй, потом рабовладельческий, потом феодальный, потом капиталистический, но потом капиталистический, то есть социалистический. То есть с каждым разом все росла производительность труда, все росли производительные силы, и все свободнее был человек. Если сделать человека еще свободнее, чем при капитализме, хотя, конечно, он уже не раб и даже там не крепостной феодала, если сделать его еще свободнее, и чтобы ему вообще, вот никто ему ничего не приказывал, а он сам ведь свободный-то, он же всегда работает лучше. Вы смотрите, феодальные крепостные работали насколько производительнее, чем рабы, а свободный рабочий насколько производительнее, чем, понимаете, этот феодальный несчастный мужик. А вот при социализме свободный, вот они уже будут работать. Это совершенно научно выглядит. И вот с этой вот науки... Маркс был, как всем понятно, очень неглупый человек. И он, который вечно сидел без денег, который их исключительно умел тратить и абсолютно не умел зарабатывать, через что часто переживал, которого содержал Энгельс, и не только он. Маркс понимал, что просто так деньги не отдадут. И он претерпел много унижений, когда просил в долг, когда им не хватало. Он понимал, что богатые не дадут ему деньги просто так. И он выдвинул ту теорию, что классовая борьба будет жестока, что пролетарии и капиталисты, классы антагонистичные, они антагонистически они не договорятся, и что для того, чтобы строить коммунизм, сначала надо сломить буржуазию, а для этого нужна диктатура пролетариата и красный террор, потому что без него не получится. Это марксовая идея. Ну и что же, нашелся человек, который притворил это в жизнь. Владимир Ильич Ульянов-Ленин. От чего он умер, это, в общем, знаете, не так важно. Сифилис, не сифилис, мало ли кто чем болел. Но вот эти безумные телеграммы, и обязательно повесить, чтобы люди видели, и побольше расстреливать, и уничтожить вообще всех представителей эксплуататорских классов. Вы знаете, у некоторых стали возникать сомнения. Ведь основной, скажем, движущей силой революции в Петрограде в 1917 году были анархисты. Балтфлотом рулили анархисты. Дыбенко был анархист. Все братишки 4 июля, перед которыми произнес свою знаменитую речь Троцкий, вспрыгнув на радиатор автомобиля, «Балтийские матросы, краса и гордость русской революции, к вам обращаюсь я!» Они все были анархисты. Вот какая история, когда та самая Эмма Голдман явилась в Петроград и увидела, что запрещены все партии, кроме большевиков, запрещены все газеты, кроме большевистских. И когда она увидела... что люди рассказывают про эти расстрелы заложников по спискам. Как-то она сказала, что все это очень сильно не подходит. А Европа была увлечена. Европа горела жаждой справедливости. Ну, тут все понимали, что капитализм зверский. И когда Эмма Голдман, которой в Англии устроили такой прием, там был Бернард Шоу, там был Герберт Уэллс, и вот она произносит на обеде речь, крахмальные салфетки, все молчат. И после ее речи устанавливается гробовое скандальное молчание, потому что они-то думали, что Советская Россия – страна будущего. А тут приехала анархистка, еврейка, революционерка и говорит тихий ужас. И нашлись люди, которые сказали, знаете, ребята, это глупости. А это в самом деле глупость несусветная. Пролетарий – это не национальность. Пролетарий – это не раса. Что значит пролетариат должен сделать свою интеллигенцию и свой инженерный класс? Инженер перестает быть пролетарием. Интеллигент перестает быть пролетарием. Какого черта уничтожать одних интеллигентов, чтобы потом делать других? Но вот на этом большевики зациклились, понимаете, что вот они считали, что если он же побыл буржуа, все, это уже конец. А буржуа, знаете, машинистка буржуа. школе, гимназический учитель. Нет, это был тихий ужас. И тогда очень серьезный человек, которого звали Бенито Муссолини, сказал, что так дело не пойдет, что такой социализм нам не нужен, что мы, черт возьми, говорим о том, что все люди – братья, а они там проливают моря крови, у них там жертвы считаются миллионами, да они белины объелись. И Бенито Муссолини, который был близок со знаменитой Анжеликой Балабановой, легендарной фигурой, который был вполне заочно хорошо знаком с Лениным, который говорил, что же вы Бенитушку нашего не уберегли, что он ушел из социал-демократов. Бенито Муссолини, который воевал в Версальерах, то есть ударные части, который был главным редактором главной социалистической газеты «Аванти», он организовал союз борьбы «Фашио де комбатанти». То, что называется фашизм, в переводе это от слова «союз», оно же коллектив. То есть адекватный перевод был бы «коллективизм». Фашизм – это было учение о корпоративном социалистическом государстве, а именно пролетарии, то есть наемные неквалифицированные рабочие, инженеры, владельцы, которые вкладывают деньги, банкиры, инвесторы, они, в общем, друг без друга не могут. И суть в том, что пролетариев жрать нельзя, о рабочем классе надо заботиться, его права надо охранять. Рабочий человек – основа всего, и с ним необходимо считаться в первую очередь, но остальные должны вносить свою лепту, потому что без этого, разумеется, ничего не будет. А вот что касается либерального капитализма, который сводится к тому, что кто кого может, тот того и гложет. Вот это у нас никогда. Так что, понимаете, либеральный капитализм был главным врагом итальянского коллективизма, который мы по-русски и произносим фашизм. Ну а в Германии все сложилось немного иначе. В Германии появился Адольф Гитлер. И если Муссолини говорил о том, что национальность не имеет совершенно никакого значения, потому что, когда мы говорим об Италии, которая там из массы народа, возьмите вы историю Италии, да ну что вы, возьмите вы только всех объединений Италии при Древнем Риме, а потом во времена германского завоевания, и черт, и дьявол, нет. Если люди живут в Италии, их родной язык итальянский, их история итальянская и прочее, вот о них мы и говорим, дело с концом. И все эти его антисемитские штучки, это уже 1938 год, это он уже упал под Гитлера, это все уже потом, а поначалу все было гораздо лучше, а коммунистов он ненавидел именно за то, что они пролили моря крови. Они хотят пустить под нож часть нации, причем не просто какую-то часть, а вместе с капиталистами мозговиков, интеллектуалов, ученых. Да вы же с ума сошли, что ли? А они такие агрессивные. Было дело. А германский национал-социализм был очень близок к итальянскому корпоративизму, потому что основой был именно рабочий класс. Что такое был тот Вильгельм Гуслов, которого утопил Маринеску? Это был огромный лайнер для того, чтобы германские рабочие проводили там отпуска. Я уже не помню, сколько там за все время, типа 50 тысяч немецких семей рабочих отдохнуло на Гуслове. Причем путевка стоила где-то 50-60% от месячного заработка квалифицированного рабочего. И если почитать все эти программы, да нет, ну что вы, прежде всего трудящиеся, прежде всего рабочие, и то же самое крестьяне, но остальные должны вносить свою лепту, но при этом только германцы. Только германцы. Во-первых, никаких, разумеется, евреев, у которых нет вообще никаких гражданских прав. Гитлер очень долго пытался куда-нибудь сбагрить всех евреев. Знаменитая Вианская конференция 1938 года, куда бы их всех выселить, никто не соглашался принять к себе. Так что Холокост – это уже позднейшее явление, которое было во всем своем ужасе. Но изначально хотели хоть на Мадагаскар, хоть куда. Но что касается вот германской нации, для германской нации – это социализм. Что касается захватов, простите, если читать «Майн кампф», то Прежде всего, это идея реванша, направленная на Францию. Франция, которая отобрала территории, Франция, которая унизила, Франция, которая высасывала, Франция, которая оккупировала Рур и так далее, и так далее. А пространство на Востоке – это так вообще потом и прочее. То есть это был также один из изводов социализма. Советский интернационал-социализм, германский национал-социализм и итальянский корпоративный социализм. Но поскольку сейчас социализм вообще насчитывается огромное множество, то есть ну, фабианский социализм, скандинавская модель и так далее, и так далее. Одни говорят, нет, социализм – это только если обобществление всех средств производства. Вторые говорят, ну что вы, а вот в Швеции как неплохо, а ведь тоже социализм. Все не спорят, все не друг друга обвиняют в том, что у других неправильный социализм. Это не имеет никакого значения. Потому что на самом деле вся история выглядит гораздо, видите ли, серьезнее. Вот эти плоды мы сейчас пожинаем. При товарище Сталине Россия за 1100 лет своего существования достигла в форме Советского Союза максимального могущества. Пусть это было исключительно военное могущество, исключительно политическое влияние после Второй мировой войны, но это была вот такая форма могущества. Когда Советский Союз был сверхдержавой, когда с Советским Союзом считались все, когда было сверхдержав две Соединенные Штаты и Советский Союз, при том, что их экономический потенциал был несоизмерим. Научный потенциал несоизмерим, но в противостоянии потенциал военный был весьма даже соизмерим. И вот при товарище Сталине то, что началось, ну, это отдельная история, как был похож немецкий одна мелодия «Mein Führer, Mein Führer, Mein Führer» и советская «Все выше и выше и выше» «Марш авиаторов». Замечательная совершенно музыка, вы понимаете. Вот все это был полет. То есть вы чувствуете, с идеологией все было прекрасно. Вот если там где-то был ГУЛАГ, там что-то, нищие в колхозах, это было отдельно. А вот если брать парадную сторону, она была прекрасна. Она вдохновляла, и она будет вдохновлять всю оставшуюся историю. Потому что, да, это как Древний Рим для Италии. Вот Советский Союз – это была эпоха максимального могущества России. Но потом все стало несколько иначе. Потому что разоблачение культа личности в 56-м. Это был, конечно, страшный удар по мировому коммунизму. Китайцы стали с презрением относиться к своему бывшему старшему брату. На Западе стали с печалью смотреть, что они что же, не то, понимаете, собирались построить. И появились новые течения. То есть герой, портреты которого до сих пор, вы знаете, в 68-м году из журнала «Боэмия» я, ну, украдкой, фактически украл. Вот вырвал портрет Че Гевары, и он у меня висит на стенке до сих пор. Я не люблю изменять тем, кого любил когда-то. Надо сказать, что нам, моему поколению, моим друзьям, моим сверстникам, тем, вот с кем я разговаривал, русская классическая литература, как людям, дала немного или ничего. А вот «Три мушкетёра» и «20 лет спустя» учили благородству. Это в 20 годах спустя произносит фразу Атос «Слава павшему величию». В русской классике, к сожалению, вы такой фразы не найдете, но мы отвлеклись. Так вот, 68-й год, великий 68-й, студенческие баррикады на Монмартре, и в Париже, и студенческие волнения в Штатах, студенческие волнения даже в Германии, и вообще по миру поколение бэби-бумеров, рождение послевоенное 46-50-е годы, оно больше не хочет жить так, чего оно хочет, а черт его знает, но оно не хочет так, как, потому что сущность молодежи жить не так, как жили отцы. Вы понимаете, Вот в природе устроено все очень разумно с точки зрения разума. Поэтому люди в старости, как правило, консерваторы. Потому что они выжили, вырастили детей, внуков, благодаря тому, что придерживались тех взглядов и ценностей, которых придерживались. И они обеспечивают устойчивость социума. То есть, чтобы оно все не рухнуло вот в этих вот качаниях. Потому что за тысячи и тысячи лет отбиралось то, что для жизни имеет первостепенную важность. Но жизнь меняется, меняются условия. И молодежь обеспечивает новаторское начало. Попробовать на зуб раскачать все, что можно. Это то, о чем Писарев говорил когда-то. Бей вообще все подряд, что чего-то стоит, то не разобьется. Все правильно. Пробовать все на зуб, что ослабло, то значит уже архаично. То можно убирать и ставить наше новое. Любое молодое поколение хочет внести свое. В этом вот суть вечного конфликта отцов и детей. Начало новаторской и консерваторской, они оба совершенно необходимы. Без этого существования социума нету. И в этом суть 68-го года, понимаете? Кроме того, что поколение очень многочисленное, надулся так называемый молодежный пузырь, а делать нечего. Это в конце 15-16 веке секондарии, вторые и следующие сыновья испанских дворянских семейств отправлялись в новый свет завоевывать свой кусок золота, славы, поместья. Ну, потому что наследовали все старшие сыновья, а этим было куда деваться. Они прикладывали свои силы. Это, понимаете, норманы могли уходить в викинг, уходить в набег. И в казаческие времена могли идти на восток, идти на север, захватывать новые земли. А что делать в 68-м году, когда мир уже поделен? Но они бунтовали с этими глупейшими лозунгами, типа «запрещать запрещается». Ну, всем привет от 10 заповедей. Вот здесь у нас начинается самый интересный момент относительно того, что, как это у нас называется, конец света в конце тоннеля, из чего мы сделаны? Из тех самых атомов, которые на несколько десятилетий сформировались в нас и буйствуют как только могут, чтобы переделать как можно больше кругом. Это мы продолжатели, понимаете, существования звезд. Социализм не смог победить вооруженным образом. Социализм удалось насадить только в тех странах, которые были заняты советской армией после Второй мировой войны, и там под нашим руководством рука у дяди Джо была тяжелее чугуна. Под ним, что называется, не забалуешь. Поэтому везде в Восточной Европе был социализм, в Северной Корее был социализм, в Китае лучший друг Мао, который Сталину смотрел в рот, был социализм. А вот где не было Красной Армии, там не получилось социализма. А вот на Кубе, смотрите, получилось, ну тоже получилось с нашей помощью. Но если мы будем говорить о эпохе Великой Революции 18-19 года, слушайте, была Персидская Советская Республика, Гилянская, Яков Блюмкин, начальник, ну, недолго продержался. Была Ирландская Советская Республика, Пьемонтская Советская Республика в Италии, про Венгерскую Советскую Республику, про Баварскую Красную Республику вообще не говорим. То есть пахло мировой революцией всерьез. Не случилось. Когда мир посмотрел на моря крови, пролитые Белой Куном, интересный был человек, в Венгрии, то в общий мир, ну, кроме вот этих прекрасных интеллигентов, которые сильно оторвались от жизни. Ну, Бернард Шоу, ладно, он, понимаете ли, остроумец, он драматург, но гений-провидец Герберт Уэллс, он-то что? Да, и он тоже, потому что очень хотелось справедливости и счастья для всех. И он поверил, не получилось. И вот тогда европейские марксисты собрались в городе Франкфурте, организовали институт социальных исследований, который потом стал называться несколько иначе. Все это превратилось в так называемую франкфуртскую философскую школу, которая сводилась к чему? Мы создадим новый марксизм. Если мы не можем установить власть рабочих силой, то мы установим ее тихой сапой. Потому что главное, на чем держится государство? На трудовой этике, на семейном каноне, на желании изменить положение дел в свою пользу пролетариев. И тут вдруг казалось, что пролетариев больше нет. Вдруг оказалось, что Запад почесал репу и решил, что ну и всех к чертовой матери. Тут и свои коммунисты все время проедают плешь. А Москва со своим интернационалом их всех содержит, понимаете? И профсоюзы каждый день устраивают какие-то подломаки. И, в общем, пускай лучше рабочие живут получше, всем спокойнее будет. А еще Генри Форд I. Генри Форд I был человек великий. Это у него, понимаете, бесплатные школы для детей его рабочих, бесплатная медицина, бесплатные коттеджи на свои зарплаты. Они покупали Форд Т. Нафиг не нужна была революция таким работягам, как на фордовском конвейере. Да они отлично зарабатывали. И оказалось, что пролетариат куплен. Что пролетариат не хочет никаких революций. Он хочет свой дом, свою машину, свою семью, образование для своих детей и потери всех чертовой матери. Только ему кровопролития не хватало. Но коммунизм должен торжествовать или не должен? Нам нужно найти революционные классы. А пролетариат уже не подходит. А крестьяне, о, это мелкобуржуазная стихия. Все эти бауэры, все эти фермеры, которые держатся за свою технику, свой комбайн, свой участок, они не хотят революции. Кто хочет улучшить свое положение? Кто угнетенный? И мы начинаем считать. Религиозные меньшинства, национальные меньшинства, расовые меньшинства. О, 68-го, сексуальные меньшинства, кто там у нас, а женщины, женщины тоже угнетены. Вот они, новые революционные классы. Вот на них мы и делаем ставку для того, чтобы они перевернули этот проклятый строй, снесли это проклятое капиталистическое общество лжи, коррупции и эксплуатации и создали новое счастливое справедливое общество. Ну, как оно будет потом, это уже не важно, понимаете? Но, а кто эксплуататоры? Вот в широком смысле слова. Погодите, ребят, если мы возьмем все меньшинства, то большинство, которое остается, это белые мужчины-христиане. Вот белый мужчина-христианин – это враг, от которого все зло. Вот в двух словах вся конструкция – всех современных левых течений, как бы они себя ни называли. В основе лежит посыл тот самый марксистский, которому прибавлен фрейдизм и кое-какое обновление. Во-первых, нам не нужен Бог никакой, религия нам вредит, еще начнут думать, понимаете, все одинаково, еще начнут 10 заповедей соблюдать. Фрейд нам нужен, потому что главное – это удовольствие – церковь. Фальшивая, лживая, мерзкая, лицемерная, которая мешала в течение тысячелетий людям получать законное удовольствие. Законное удовольствие – твое законное право. Ну вот пошла эта сексуальная революция 68-го года и дальше. Таким образом, мы имеем сегодня, понимаете, преинтереснейшую картину, которую надо правильно понимать. Потому что когда сегодня... То, что сегодня все знают. Что такое фашизм в нашем расхожем представлении? Фашизм – это агрессивная, нетерпимая, тоталитарная идеология, которая не терпит никакого инакомыслия и все хочет сделать по-своему, а всех остальных построить и заставить делать так же. Так вот, поскольку, понимаете ли, какая история? Советский социализм, итальянский фашизм, германский национал-социализм – в сущности явление одного корня. Но идеологи пытались социализма от этого очень сильно отмежеваться и надевали десятилетиями населению панаму, что фашизм – это правое движение. Ну, какое же это правое, помилуй бог. Ну, почитайте все эти программы. Во главе рабочий класс, трудящийся, дружба всех, не сметь высасывать соки из трудового народа. Все это варианты социализма. И вот сейчас... Любые попытки противостоять современному социализму, ребят, каких-то 100 лет работы, каких-то 100 лет работы, и мы имеем господство социалистической идеологии на всем, условно говоря, цивилизованном Западе. Эта идеология придумала свой язык, придумала свои ругательства, придумала свои этикетки. И, скажем, когда большевики устроили Октябрьский переворот, подумаешь, каких-то несколько дней, конца октября, и вдруг... Слова антикоммунизм, антисоветизм, капитализм стали жестко ругательными, обвинительными словами. Точно так же было придумано слово гомофобия, было придумано слово ксенофобия, и истина более никого не интересует. А вот это самое серьезное. Потому что на самом деле основная примета фашизма, но, к сожалению, социализма тоже, да, потому что это шире, это примат идеологии над истиной. В Советском Союзе, ну, однажды нарвался в Ленинградском университете, но преподаватель был разумный. Знаете, я учился 66-72 годы, времена были еще либеральные, конец либеральных времен. Наши преподаватели, за исключением мужиков, с кафедры истории КПСС. Вот эти были суровы из основных армейских политработников. А остальные были как-то так гуманнее, они все понимали, они сами там защищали диссертации времена хрущевской оттепели. Когда я задавал вопрос, погодите, вот вы говорите, что новая общественно-экономическая формация является более прогрессивной по сравнению со старой, если она дает более высокую производительность труда. Карл Маркс. И вы же говорите, что у нас производительность труда в среднем в 4,5 раза ниже, чем в развитых западных странах, ФРГ, Германии. Да кому чего, да как чего? Но наш социализм, он менее передовой. Посмотрел он на меня, как на букашку, которая завязла в каком-то студне, и сказал: «Молодой человек, вы иногда думаете, что спрашиваете. Я думаю, что вы человек разумный. Вы сами-то понимаете, что вы говорите?» Я говорю: «А что?» Он говорит: «Да, вот именно». Вот это примерно был советский вариант социализма. И вот когда сегодня говоришь: «Погодите, ребят, дело в том, что существует инстинкт сохранения своего рода, своей генетической группы. Этот инстинкт отрабатывался в течение миллионов лет. Этот инстинкт абсолютно естественен. А понимаете ли, подавлять инстинкт нельзя, потому что когда вы подавляете свои глубинные эмоции, то они у вас вылезут наружу через разнообразные болезни. Ну, так сказать, нейрогенного происхождения и так далее, то таким образом, понимаете ли, невозможно, во-первых, любить всех одинаково, совершенно невозможно. Во-вторых, совершенно естественно, что относительно групповой самоидентификации, ну, как-то, это, знаете, как в фильме «Брат», что во Франции должны жить французы, в Германии немцы. И, как говорят многие обитатели Франции, Германии и других стран, погодите, ну, хотите приезжать к нам, нам все равно вообще, из какой вы страны, какого континента, какого цвета, ну, разделяйте наши ценности. В ответ на что их называют фашистами, хотя к фашизму они не имеют, разумеется, ни малейшего отношения. Их называют ксенофобами. И здесь идет следующая подтасовка. Более 100 лет назад великий социальный психолог Густав Лебон, который хорошо думал и просто писал, и говорил, что форма государства проистекает из национального характера и истории народа, из темперамента народа, традиций народа, привычек народа. И вот каждый народ устраивает себе государство по себе. В общем, это очень простая мысль, потому что каждый командир знает, что если у тебя в одной роте, допустим, вот это чеченцы, а вот это буряты, то это люди с несколько иной психологией. То есть, допустим, одни крайне вспыльчивы, самолюбивы и агрессивны, а вторые очень терпеливы, стойки и исполнительны. И те, и другие могут быть отличными бойцами, но они требуют разного отношения. Если ты будешь со всеми разговаривать одинаково, у тебя не получится ничего. Ну это вполне естественно. Любой учитель знает, что в классе есть ученики с разным характером. Это ведь понятно. Это относится и к народам. И когда думают, что можно дать всем одну и ту же конституцию, и у всех будет одинаково, вот тут мы и подходим к России. Видите ли, одна из вещей, которой есть великая тайна, это история России. Но сначала вот то, что ближе к нам, это история Второй мировой войны. Для понятности, архивы не будут открыты никогда. Но они не для того закрыты, 75 лет прошло после окончания войны, чтобы они вдруг открывались. Они частично навсегда засекречены, частично уничтожены. В таком случае ни о какой правде, нет, о какой-то правде говорить можно, но, скажем так, о частичной правде, о частичной неправде. А это означает, что вот некие государственные структуры, будь то советские, постсоветские, полагают, что правды не надо. В Советском Союзе было тем более то же самое, и в царской России было то же самое, да, весь XIX век. Ну, было запрещено говорить, что императора Павла ударили, удушили. Нет, он там умер, приступ кашля, геморрагическая колика. Все знали, но запрещено было говорить. Ну, а при Иване Грозном, когда переписывались библиотеки, исчезали библиотеки, это была своя цензура, свое изменение истории, понимаете? А когда человек... Прекрасный был роман «Идентификация Борна». Когда человек вдруг приходит в себя и не знает, кто он. И потом, откуда у него вдруг такие привычки, он не понимает. Представьте себе народ, который не знает, кто он. Он частично что-то знает, а частично чего-то не знает. Он не знает, так все-таки Великое Московское княжество или Улус Золотой Орды. Он не знает, Ермак покорил Сибирь или Иван IV сообщил, что теперь он царь. Раньше цари селели в Сарай-Берке, а теперь царь за распадом всего в Сарай-Берке сидит в Москве. Грубо говоря, один из секретарей крайкома партии объявляет себя генеральным секретарем в условиях распавшегося союза, понимаете? Вот примерно так оно выглядело. Таким образом, предъявлялись начальникам на местах права того, кто стал Каганом. Вот что было времена Ивана Грозного. А если не знать правду, то очень трудно выбрать адекватный путь, адекватный способ действия, понимаете? Если человек не знает, может он ходить по канату или не может, а у него в биографии написано, отлично ходил по канату, два цирка, деньги зарабатывал, он устраивается ходить по канату и падает. И вот точно так же, если народу написать не ту биографию, то он начнет вдруг падать на ровном месте. Каждому народу нужна своя биография. Вот биография здесь, к сожалению, у нас сильно затемнена. Дело здесь не в какой бы то ни было русофобии. Но, понимаете, вот приходит врач к больному и начинает опрашивать, чем он вообще страдает, каковы его симптомы и где он мог заразиться. А больной стесняется. Ну, может быть, он полагает, что он болен дурной болезнью, но ему стыдно признаться врачу. Ну, может быть, он не хочет говорить, как это все произошло. Он начинает врачу вкручивать. И в том случае, если врач ему верит, то с адекватным лечением у нас большая проблема. В политике происходит точно то же самое. Так вот, у России, безусловно, свой путь, где главное – это осознать себя хотя бы через свою историю. Потому что Россия всегда была империей. Ну вот, вот с тех пор, как она со времен Ивана III стала расширяться, и это государство имперского типа. То есть завоевываются новые народы, подчиняются, аннексируются их территории, они входят в состав нового государства, продолжая жить на своих исторических землях, продолжая в значительной мере сохранять свою идентичность, но вот они сюда входят. Вот, вот это называется империя. И если империя сколочена силой оружия, потому что добровольно в Россию попросились только... Грузия, Армения, потому что у них выбор-то был простой. Турки, которые вырежут, и русские, под которыми можно будет жить. Ну и то, в 17-м году они сказали, что хотят они сами. Ну потом вся история с Закавказской Красной Республикой, вхождение в Советский Союз в 22-м году, это все история отдельная. Но все прочие были элементарно завоеваны. Значит, нужно это знать. А тогда нужно понимать следующее. В том случае... Если в России устанавливается истинная демократия, и, допустим, все главные вопросы хотят выставить на референдум, и если, предположим, набирается 50 тысяч человек за, проводится референдум, огромна вероятность того, что Россия распадется, Потому что в нынешних условиях массы территорий придут к выводу, что Москва, которая высасывает все соки, высасывает налоги, высасывает мозги, присылает своих наместников, она им не нужна. Потому что Дальний Восток, который сейчас явочным порядком переваривается Китаем, он лучше будет ориентироваться на Японию, на Южную Корею, на тот же Китай, вы понимаете, а Западная и Центральная Сибирь, где вся нефть, весь газ и прочее, а на кой черт мы должны кормить всю эту Россию, которая ни хрена не делает, руки из задницы растут. Если это наша земля и наши ископаемые, мы и будем на них жить лучше Арабских Эмиратов. Мы выходим, проводят референдум, выходят к черту. Понимаете, какая история? А когда империя распадалась, от этого никогда не бывало лучше. Потому что наверх мгновенно вылезали авантюряги, которые подгибали все под себя. А для того, чтобы все оставалось как есть, тогда должно оставаться как есть. Потому что остается та же самая модель. Называется это царь, называется это генеральный секретарь, или называется это еще как-нибудь, не имеет значения. Вот меняются заборы, вывески, декорации, красятся стены разным цветом, но конструкция остается та же самая, потому что империя. Это надо понимать. Или демократия и разваливается на части, или целое, ну и тогда достаточно авторитарное государство со всеми прелестями. Как решить этот вопрос на сейчас, я вам сказать не могу. Но его хотя бы надо поставить. Потому что то, что впереди, ребят, плоховато впереди. Понимаете, вот то, что Мечников работал не в России, то, что, ну, это уже революционные дела, да, Сикорский, вся мировая вертолетная школа, уехал из России, Шаляпин уехал из России, Ипатьев, инженер, брат Растетова, брат купца, в доме которого расстреляна царская фамилия, уехал в Америку, химик, и его антидетонационная присадка для бензина, для авиационного, она поступала танкерами в Советский Союз по ленд-лизу, потому что на ней и летали, понимаете, когда ее добавляли в советский бензин, советские самолеты и все эти вещи. Кто это там? Дуров, да, уехал из страны? Кто это еще из уехавших из страны чего сделал? И вот это вот сплошь и рядом, и чтобы кто сюда, ну, вы знаете, то вот Сигал. Сигалу нужно было меньше головой биться в снаряды для единоборств. Сигал – это, конечно, крупный образец интеллектуала. Вот сюда как-то Рэй Джонс приезжал несколько лет назад. Я хочу организовать сеть боксерских школ. По голове меньше стучать надо. Вот приехал и уехал. Ну, про Депардье мы не говорим, да-да, квартиру им подарили. Так вот, едут почему-то только в ту сторону, но надо же отдавать в этом отчет как-то себе. То есть страна-то выдавливает своих героев, причем под разными соусами. Ну, хорошо, философский пароход – это выдавила советская власть. Бродского выдавила советская власть. А после советской власти и до, что никого не выдавливали? Это Пушкин писал Вяземскому, что мне бы только паспорт, и я из России к чертям, и никогда больше не видеть ее. Это Пушкин. Но это еще до того, как он подружился с царем на новой основе. И это масса же народу, вы понимаете? То есть для того, чтобы что-то реально переделать, нужно для начала видеть правду. Но вот я не знаю, все-таки 1100 лет истории – довольно длинная история. Если за 1100 лет, вот как на первом курсе я прочитал, так в сердце запало, всю жизнь повторяю, и жития протопопа Аввакума. Да коли же терпеть будем те муки, протопоп, до самой смерти, Марковна. Вот, ну, печальная, конечно, книга, вы знаете, судьба была у человека тяжелая, но нужно хотя бы знать правду, чтобы что-то делать. Но это у нас. А вот у них все еще интереснее, потому что, заметьте, ну, вся эта Панама с глобальным потеплением – это все сумасшествие. Когда говорят, Британия вышла, Брексит, идиоты, был прекрасный Европейский Союз. Ну, надо же вникнуть в детали. То есть В Англии очередное происшествие, водитель грузовика сбил человека. Водитель грузовика говорит, знаете, а вот он подошел, да, а он, понимаете, с левой стороны, я справа сидел в Англии, а окошко-то небольшое, нужно окошко-то побольше сделать, я буду смотреть. Ну, да, будем выпускать грузовики, окно на 30 сантиметров ниже будет опускаться. Нужно согласование Евросоюза. Какие окна должны быть у грузовика? Потому что за это куча чиновников получают деньги, которых никто не избирал. Они сами себя кооптируют. И вот что касается Европейского Союза, понимаете, та самая франкфуртская школа, веселые ребята, которая сказала, что мы пойдем иным путем и развалим все изнутри. Мы развалим их семью. Мы развалим их религию, мы развалим их этику, мы развалим их все. И вот тогда на их обломках мы построим новое общество. Ну, почему они это говорили, это другая история. К сожалению, всего не охватишь, не, вы понимаете, необъятного, хотя ответ есть. В результате сегодня, когда говорят о правах ЛГБТ, когда говорят о феминизме, когда говорят о женском движении Child Free, когда говорят о том, что должна быть так называемая позитивная, а наша компенсационная дискриминация, то есть представители меньшинств должны получать все в первую очередь. То есть, если ты чернокожая, если у тебя нет конечности, если ты лесбиянка, зеленый свет, ты можешь больше ни о чем не беспокоиться. Если ты мужчина, белый, здоровый, христианин, хана тебе, мальчик, встань в конец очереди, тебя здесь не стояло. Хотя, знаете, вообще-то наша цивилизация создана белыми мужчинами-христианами, при некотором участии более-менее белых мужчин-иудеев, вместе с белыми женщинами, потому что мужчины без женщин, как и женщины без мужчин, потому что все это одно целое, все это совершенно понятно. И любые пропаганды вот этих так называемых современных ценностей, вы меня простите, вот это наихудшая форма социализма, потому что это ведет к уничтожению своего народа, прежде всего демографическому. Вся эта пропаганда объективно направлена на уменьшение и уничтожение, самоуничтожение собственного народа. Вы меня простите, выражение сильно скомпрометированное, никто не хочет попасть под замес, но выражение «враги народа» в данном случае необыкновенно подходит. Понимаете, какая история? И все это вместе с категорическим неприятием любой точки зрения. Нобелевский лауреат, который там геном расшифровал то сё, который сказал, что, ну, все-таки, вы знаете, вот дело в том, что мы с Африкой успехов не одержим, потому что мы исходим из того, что они там такие же умные, как мы здесь, а на самом деле это не так. Хана ему. Плевать, что ему 90 лет, что он Нобелевский лауреат, глубоко наплевать, как он смеет. Ну, в общем, да, это все так, но как он смеет? Кто смеет говорить, что у разных рас разный средний объем черепа, разный средний объем и вес мозга, разный средний IQ? Да, это так, но об этом нельзя говорить, потому что говорить об этом – это расизм, шовинизм, сексизм и так далее, так далее. Почему? А вот потому, что это и есть социализм в действии, где фашизм только один из ликов. Так что, если это будет продолжаться... Слушайте, наилучший пример. Чем их в Америке не устраивает Трамп? Ту половину, которую не устраивает. Тем, что эта рыжая гадина не дает им строить социализм. То есть, то, что... Создано 7 миллионов рабочих мест, выросли зарплаты, самые низкие за всю историю безработица среди афроамериканцев, какие-то необыкновенные успехи во внешней политике, сэкономлена масса денег на внешнеэкономических союзах. Все ничего не стоит. Исчадие ада. Он не дает им строить социализм. Ну, понимаете, это все добром не кончится, потому что если социализм не будет заломан, то они устроят обломки от этого мира, но они не построят на этих обломках нового общества. И вот сейчас мы заканчиваем. Сейчас мы заканчиваем. Почему они не построят? Потому что, возвращаясь с того, к тому, с чего мы начинали, видите ли, когда наука потеряла невинность, как сказал один великий физик. Когда только первая бомба была взорвана в Лос-Аламос, а потом их были взорваны многие сотни атомных и водородных, тогда мы подошли к звездному способу получения и выделения энергии. То, что мы научились делать, это уже то, что происходит на звездах. И далее. Если мы возьмем всю историю человечества, был такой мужик, его звали Лесли Уайт. Он занимался культурологией, он был американец. Он в основном там индейцами Айдаха, индейцами Наваха. В 1947 году он написал неожиданную 30-страничную, гениальную совершенно статью «Энергия и культура», где отметил корреляцию уровня развития цивилизации и уровня потребления энергии этой цивилизации. Я узнал об этом на 20 лет позже, чем создал свою теорию. Так вот, мы не можем говорить, ну, если возьмем, допустим, последние, ну, сколько, ну 3000 лет. Вот, начиная от греческой архитектуры, начиная от римской архитектуры, если мы возьмем, скажем, искусство Возрождения и прочее, мы не можем говорить о прогрессе в архитектуре, о прогрессе в литературе после Великого XIX века, о прогрессе в живописи после великих периодов Возрождения и XIX века. Мы не можем говорить о прогрессе в области какой-то благородной морали, потому что прошлые тысячелетия нам выдали образцы героизма удивительного. Когда два знатных карфагенянина согласились на то, чтобы быть живьем, зарытыми под пограничным столбом, но чтобы граница проходила тут. Вот такая мораль была у наших предков. Если мы попытаемся найти вот в чем прогресс точно, разумеется, рост информации, да, отъем потребления, переработка и выделение энергии. Это генеральная линия всего развития Земли, всей эволюции биологической и всей эволюции социальной, и всей эволюции до того, как неорганической, всей эволюции звездной, эволюции космоса. То есть все больше энергии на единицу массы энергии захватывается, перерабатывается и выделяется. И тогда вот какая получается штука. Человек стал человеком, когда овладел огнем и сумел поставить себе на службу гигантскую стороннюю энергию. Ну, паровая машина – это ведь придумали не силой пара. Пар – это только трансмиссия. Энергия-то ведь идет от сгорания топлива, угля, дров, затем мазута и так далее. Ядерная энергия – это уже новейшие времена. И вот этой энергии, которой все больше и больше и тут – и тут у нас появляются машины. У нас появляются не просто машины, у нас сложнейшие механизмы уже улетают за пределы Солнечной системы, все эти зонды, Вояджеры и прочие. Мы протянули руку к звездам, вы понимаете. И вот создание искусственного интеллекта, постоянные споры, искусственный интеллект, он превзойдет, не превзойдет, а вдруг он овладеет людьми, а вдруг он не овладеет. Слушайте, для чего был придуман, допустим, автомобиль? Для того, чтобы быстро передвигаться. Он нисколько не похож ни на лошадь, ни на оленя, но передвигается он несравненно быстрее и перевозит груз больше любого тяглого или скакового животного. Самолет очень мало похож на птицу. Уж особенно эти современные военные чудовища. Но как они летают? Точно так же экскаватор и землекоп, ну, можно найти общие, но тем не менее. Значит, функция разума не в том, чтобы создавать произведения искусства, не в том, чтобы много мучиться. Понимаете ли, вот все искусства, все наши переживания внутренние, это выражаясь, ну, самую капельку и научным языком, это эпифеномен, то есть сопровождающее явление. Разум – это организм, существо, особь, строит план, как оптимальным образом достичь своей цели. А базовая цель – это захватить пищу, переварить, получить с этого максимум энергии и далее к следующему. Разум прежде всего направлен на захват, переработку и выделение энергии. Так вот, искусственный интеллект, к сожалению, Россия, знаете, Россия не Америка. Как в Риме, когда Рим был центром мира цивилизованного, нужно было жить, писать на латыни и так далее. Ну так, потом был период германской науки, потом наступил период американоцентризма. Здесь мы находимся в общем и целом сбоку, если говорить о положении там российской науки сегодня. Ну это же несчастье одного понимать, что делают с русской наукой. Если мы говорим о нашей философии, ну какая философия? Ну какая философия? Когда Академия наук была учреждена Петром Первым, просто привезли немецких ученых, потому что своей светской науки вообще не было никакой. Ну и когда только стало что-то формироваться, и тут большевики, мы, говорят, марксисты, а всех остальных мы запретим. Но вот, понимаете, философия. Так вот, я и говорю, что искусственный интеллект будет направлен на то, чтобы захватывать, перерабатывать и выделять максимум энергии. И здесь человек ему в подметке не годится. И здесь, конечно же, машины сами успешно со всем справятся. Как говорил Остап Бендер, цитирую одного знакомого своей юности: «В таком случае имею основание полагать, что и сам неплохо справлюсь с вашим делом», как сообщил он Ипполиту Матвеевичу. Так вот, машины и сами неплохо справятся с нашим делом, вот этой самой переработки энергии во все возрастающих объемах. А вот это уже, если это будет, а тем пока пахнет, вот это уже серьезный приговор. Вот здесь вот, боюсь, что биологическому человечеству, может быть, очень мало что светит. Что я хочу сказать в завершение? Все имеющее свое начало имеет и свой конец. Все люди знают, что они смертны, но из-за этого никто, за исключением тех, кто впал в депрессию, не портит себе настроение постоянно. То есть люди, однако, любят, дружат, работают, получают разнообразные удовольствия, знаю, хотят квартир, хотят отдыха, хотят еще чего-то, вот, хотя знают, что все умрут, но тем не менее. Так вот, если все на свете, конечно, если вот там или нужно уверовать, и тогда, конечно, будет Царствие Небесное. Но насчет Царствия Небесного имеются определенные сомнения. Потому что, знаете, христиане это понимают так, а иудеи – сяк, а буддисты – эдак, а у конфуцианцев взгляд свой. Тут, знаете ли, тут вот… Но поскольку счастье – это не добиться чего-то схватить в руки и убедиться, что жар птица, как обычная курица, только перья более яркие, а категория состояния, все, что я могу сказать, пока вы все живы и более или менее относительно здоровы, и пока еще не случилось ничего страшного, и с учетом того, что никогда не было идеальной жизни, в каждой эпохе, в каждой стране свои несчастья, свои поводы для тревог, и так будет всегда. Это процесс. Можно только пожелать понимать это все, если хватит мудрости, это простая вещь, понимать вот это все, в общем, это есть мудрость, если хватит мудрости понимать это все, быть счастливыми сегодня, потому что счастливого завтра не будет. Счастье – это сегодня. И в самое заключение, также по скриптум, был когда-то такой маленький рассказик гениального Рэя Брэдбери, как обычный затурканный человек, ну, семья, дети – работа, босс деньги откладывает им на колледж, там, на отпуск. Мечтает пойти к одному большому специалисту в городе, который позволяет испытать счастье. У него есть какой-то такой прибор вот необыкновенный, совершенно. Вот он накладывает эти электроды, он включает свою машину, вот, и человек испытывает такое счастье необыкновенное, что вот просто если ты этого не испытал, то ты не поймешь. Но как-то, понимаете, все, денег не хватает, времени не хватает, вот заботы какие-то другие, то дети болеют, то еще что-нибудь, вот. А потом он встает из этого кресла, вынимает из мешка две банки тушенки, отдает этому ученому, и между руин, оставшихся после атомной бомбардировки, пробирается в ту землянку, где живут оставшиеся в живых члены его семьи. Так что будьте счастливы, пока можно. Спасибо. Thank you.